Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров 17 человек выбыло. Действительно, офицер этот настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя 6 месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде, и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место. Но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более патриотизмом. Он пожертвовал этому чувству весьма многим и обжитым местом, и квартиркой с мягкой мебелью, заведенной 8-летним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу. Он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через 2 месяца после подачи прошения он по команде получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти 2 месяца. Еще через 2 месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам и еще подобного рода формальности. И после отрицательного ответа, наконец, на 5-й месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один, с изжогой и запыленным лицом на 5-й станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал 12 часов лошадей, он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжении 3-месячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось. И, наконец, довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в Полтаве, в Дуванкой, он был жалким трусом. И съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни. На каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партии в преферанс, на жалованную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали. Он действительно бы был героем, ежели бы из Полтавы попал прямо на бастионы. А теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.